Часть первая. Глава первая. 3 июля, 23 часа 45 минут. «Ах, как вы милый, Джерри! Проводите меня немного, я хочу пройтись», — попросила миссис Польсон, едва стихли последние аккорды музыки. Джерри Гомсли тайком окинул взглядом грузную массу дряблого морщинистого тела, и дрожь пробежала у него по спине. «Вы не находите, что сегодняшняя ночь чрезвычайно душная?» — продолжала миссис Польсон, проходя через танцевальный зал. «Но в моей машине установлен кондиционер, и нам с вами будет хорошо!» Она игриво потрепала его по руке. «О да, миссис!» — выдавил из себя Джерри, вытирая платком пот с лица. Он уже знал, что должно сейчас произойти. С прошлой недели он понимал, что это рано или поздно случится, и теперь шел за ней к двери, содрогаясь от отвращения. Люди оглядывались на них, и он заметил, как многие обменивались понимающими улыбками. Когда они проходили мимо музыкантов, дирижер оркестра что-то сказал ему, и хотя Джерри слов не расслышал, смысл сказанного дошел до него, и он почувствовал себя еще более отвратительно. У самой двери он попытался было уговорить ее остаться в дансинге, но это было все равно, что удержать цунами руками. После духоты дансинга воздух на улице казался свежим. На минуту они остановились наверху лестницы, стараясь привыкнуть к мраку. Потом она взяла его под руку, и он опять ощутил дрожь отвращения во всем своем теле. «Не правда ли, на улице так чудесно?» — произнесла она. — «Глупо, но у меня такое чувство, будто я помолодела». — «Не говорите глупостей, вы и так молоды», — машинально, не задумываясь, ответил ей Джерри. — «Нужно смотреть правде в глаза, Джерри», — ответила она. — «Я уже не молода, как раньше, хотя, конечно же, мне еще далеко до старости. Думаю, что сейчас самые лучшие годы моей жизни». Он содрогнулся. Из ночного мрака бесшумно выскользнула машина. Дежуривший молодой шофер ловко выскочил из кабины и остался стоять неподвижно, придерживая рукой открытую дверцу. Гомсли почувствовал себя в западне. Она так лихо все устроила. Шофер посмотрел на него и сделал приглашающий жест рукой. Джерри сел за руль, а рядом с ним основательно устроилась в кресле миссис Польсон. Джерри сделал вид, что не замечает ухмыляющейся физиономии шофера. Ему вдруг захотелось заплакать от стыда. «Холодно. Вы не боитесь простудиться?» — предпринял он последнюю попытку. «Может быть, нам лучше вернуться в дом?» «О, нет!» — с легким смешком ответила она. «Если вам станет холодно, я вас быстро согрею». «Так оно и будет», — подумал Джерри. «Не стоит больше строить на этот счет никаких иллюзий». «Куда мы поедем?» — спросил он, медленно выруливая на шоссе. «Езжайте пока прямо, потом я скажу вам», — проговорила миссис Польсон, как бы ненароком прижимаясь боком к Джерри. Он чувствовал на своем плече мягкую тяжесть ее горячего дряблого тела и не находил в себе смелости освободиться от него. Проехав по автостраде около 3 миль, повернули по ее команде налево. Шины заскрипели по мелкому гравию, и деревья над машиной скрыли небо. «Остановитесь!» — приказала она вдруг охрипшим голосом. Он сделал вид, что не расслышал, и продолжал давить ногой на акселератор. «Джерри, мой мальчик, я просила вас остановиться!» — прошептала она ему прямо в ухо. «Я хочу вам что-то сказать!» Ее рука в ту же минуту повернула ключ зажигания, и машина медленно остановилась. Гомсли, сжав руками руль, упрямо и пристально смотрел в темноту. Минуту оба молчали. «Джерри, дорогой мой, вы действительно очень красивый мальчик!» Миссис Польсон коснулась его руки. Гомсли непроизвольно отстранился от нее. «Очень счастлив, если вы так думаете», — тихо ответил он. «Я, право, очень польщен». Женщина прерывисто дышала ему прямо в лицо. «Мой маленький Джерри!» — с придыханием прошептала она. «Вы самый милый мальчик, которого мне когда-либо приходилось встречать. Не знаю, что об этом мог бы подумать мой муж, но мне хочется быть с вами особенно ласковой». Он снова содрогнулся. «Но, миссис Польсон, вы ко мне и так необыкновенно добры», — ответил он. «Вы делали мне такие подарки, что, пожалуй, невозможно желать большего». «У меня есть еще кое-что для тебя, что я еще не дала тебе», — проговорила она осипшим от волнения голосом. «Джерри, я схожу с ума от тебя! Ты делаешь меня сумасшедшей!» Она протянула свои руки и сжала его голову. Затем притянула к себе и стала страстно целовать в губы, в глаза, в щеки. Его тошнило от этого мокрого рта. Превозмогая внушаемое ею отвращение, он уперся руками ей в грудь и силой оттолкнул от себя. «Нет, нет!» — прохрипел он. «Я сейчас отвезу вас домой. Я не хочу разрушать вашу семью». Она еще ближе придвинулась к нему. «Не разыгрывай из себя идиота», — глухо сказала она. «Делай, что надо, и молчи». Он так сильно оттолкнул ее от себя, что она ударилась головой о дверцу машины. При свете луны увидел ее неподвижные глаза, медленно открывающиеся дряблые губы, и вдруг резкий пронзительный крик ударил в уши Джерри. Он ощупью открыл дверцу автомобиля и выскочил из машины. Ему хотелось только одного — быть от нее как можно дальше. И, повинуясь этому желанию, он ринулся в темноту, в то время как она продолжала вопить.